Глава 34. «Привет, Дуг», — сказала она, улыбнувшись, и ее непропорциональное лицо все пришло в движение. В этом была удивительная особенность Лекси. Каждая черта ее лица будто бы жила отдельной жизнью. Глаза, нос, рот, подбородок словно сражались друг с другом, пытаясь отвоевать себе как можно больше пространства для маневра. На фотографиях Лекси выходила почти красавицей. Огромные васильковые глаза, пухлые губы, высокий гладкий лоб. Но в жизни она никогда не застывала в неподвижности. Стоило ей заговорить, улыбнуться или просто задуматься, как тут же черты ее лица начинали причудливо меняться, будто облака в ветреном летнем небе. Вот так сюрприз. А ты, я вижу, совсем не удивлена. Мы прибыли полчаса назад катером Санта-Каталины. Оказалось, тут есть свободные комнаты. Представляешь, как я удивилась, когда попросила гостевую книгу и увидела в ней твое имя. Так что у меня было время подготовиться. Мистер Блэквуд рассказал, в чем состоит твоя работа. Кстати, позволь представить. Специальный агент Филипп Рабио. «Рэбиот», — мрачно поправил молодой человек, доставая удостоверение. Лекси только усмехнулась, и я понял, что она не первый раз так поддразнивает нового напарника. На всякий случай я вежливо взглянул, то ли убедиться, что он действительно работает на ФБР, то ли что его фамилию никак нельзя коверкать на французский манер. «Рад тебя видеть. А ты теперь тоже специальный агент?» «Нет», — отмахнулась Лекси, — как мне показалось, с некоторой досадой. Я по-прежнему гражданский консультант, иначе бы меня ни за что не взяли на это дело. «Какое дело?» — опешил я. «ФБР заинтересовалась призраком убийцы на острове Тир? Об этом мы сами узнали только вчера. Нет, дело совсем в другом. Мисс Бальтазар, я хочу напомнить вам, что речь идет о специальном федеральном расследовании», — подал голос Рэбиот. «Да перестань, Фил. Нам повезло, что Дуг сейчас на острове. Лекси по-прежнему были чужды формальности и субординация. Если мы хотим провести расследование по-тихому, то будет лучше, если он будет на нашей стороне». «Нам не давали полномочий посвящать кого-либо в подробности», — заныл Рэбиот. «Заткнись, Фил». «Нет, Дуг, тут дело не в призраке-диверсанте и не во вчерашнем убийстве. Мы здесь из-за похищения Джесси Керригана.